27. Как и предыдущим днем, в воскресенье тепло и сухо. Прям-таки лето. Брэди вновь распродает мороженое к 4, почти за 2 часа до того, как наступает время вечерней трапезы, и парки начинают пустеть. Думает о том, чтобы позвонить домой и спросить, что мать хочет на ужин. Но потом решает, что возьмет еду на вынос в долговязом Джонни Сильвере, и пусть это станет для нее сюрпризом. Она любит жареные кусочки лобстера. Как выясняется, сюрприз ждет Брэди. Он входит в дом из гаража, и его приветствие «Привет, мам, я дома!» замирает на губах. На этот раз она не забыла выключить плиту, но запах подгоревшего мяса, которое она жарила себе на ланч, висит в воздухе. А из гостиной доносится приглушенная барабанная дробь и какой-то странный булькающий крик. На одной из горелок сковородка с длинной ручкой. Он заглядывает в нее и видит кусочки гамбургера, островками поднимающиеся над пленкой застывшего жира. На столешнице ополовиненная бутылка столичной и банка майонеза, без которого мать гамбургера не ест. Бумажные пакеты с пятнами жира, в которых он принес обед, падают на пол. Брэди этого не замечает. «Нет», — думает он, — «не может быть». Однако может. Он рывком открывает холодильник, и на верхней полке пакет с отравленным фаршем. Только половины фарша уже нет. Брэди тупо смотрит на пакет, думая, она никогда не заглядывает в мини-холодильник в гараже. «Никогда! Он мой!» Тут же приходит новая мысль. «Откуда ты знаешь, куда она заглядывает в твое отсутствие? Очень может быть, что она облазила все ящики и даже шарила под матрасом». Вновь доносится булькающий крик. Брэди бежит в гостиную, оставив открытой дверцу холодильника и пнув по пути пакет из долговязого Джона Сильвера, который отлетает под стол. Мать сидит на диване, вытянувшись в струнку. На ней синяя шелковая пижама. Рубашка запачкана кровавой блевотой. Живот раздут, пуговицы едва держатся. Это живот женщины на 7-м месяце беременности. Волосы торчат во все стороны, обрамляя мертвенно-бледное лицо. Ноздри забиты спекшейся кровью. Глаза вылезают из орбит. Мать не видит его. Во всяком случае, поначалу он так думает, но потом она протягивает к нему руки. «Мама! Мама!» Он хочет похлопать ее по спине, но видит на кофейном столике тарелку с практически съеденным гамбургером, стоящую рядом с большим стаканом, на дне которого остатки отвертки, и понимает, что похлопывание не поможет. Дело не в застрявшем горле куске гамбургера. Если бы. Барабанная дробь, которую он услышал, когда вошел в дом, раздается вновь. Ноги матери начинают стучать по полу, словно она марширует на месте. Спина изгибается дугой. Руки взлетают вверх. Теперь она одновременно марширует и подает кому-то только ей ведомые сигналы. Одна нога распрямляется и ударяет по кофейному столику. Стакан с остатками отвертки падает. «Мама!» Ее бросает на спинку дивана, потом вперед. Безумные глаза не отрываются от сына. В горле булькает, но она пытается что-то произнести. Возможно, его имя. А может и нет. Как помогают жертвам отравления? Вливают в горло сырые яйца? Или кока-колу? Нет, кола хороша при расстройстве желудка. А у матери все гораздо хуже. «Я должен вставить ей в горло 2 пальца», — думает он, — «чтобы ее вырвало». Но тут ее зубы начинают выбивать чечетку, и Брэди опасливо отдергивает уже протянутую руку, закрывает ладонью свой рот. Он видит, что она уже в лохмотье искусала нижнюю губу, и от этого на рубашке кровавые следы, во всяком случае их часть. «Брэди!» — хрипит она, потом следует неразборчивое, но все-таки понятное. Позвонить 911. Он идет к телефону, снимает трубку, потом осознает. Звонить нельзя. Думает о вопросах, которые ему зададут. Кладет трубку и поворачивается к матери. «Зачем ты туда полезла, мам? Зачем?» Когда ты его съел? Сколько прошло времени? Вместо ответа она вновь марширует. Голова откидывается назад. Выпученные глаза секунду-другую изучают потолок, прежде чем голову бросает вперед. Спина не двигается вовсе. Зато голова словно на шарнире. Булькающие звуки возвращаются. Будто вода уходит в наполовину забитое сливное отверстие. Рот раскрывается, из него выплескивается блевота. С чавканием плюхается ей на колени. Господи, сколько крови. Он думает о том, что не раз желал ей смерти. Но я никогда не хотел, чтобы она ушла так. Так никогда. Идея сверкает в голове. Луч маяка в бурном ночном море. Он может выяснить, как ее спасти. В сети. В сети есть все. «Я тебе помогу», — обещает он. «Но мне нужно на несколько минут спуститься вниз. Ты просто... просто держись, мама. Попытайся...» Чуть не говорит, попытайся расслабиться. Он бежит на кухню, к двери в свой командный пункт. Внизу он найдет, как ее спасти. И даже если не найдет, не хочет смотреть, как она умирает.